Что вы планируете делать дальше, сэр Горд? Отдохнем еще несколько дней, затем оставим корабль и выдвигаемся искать варваров. Капитан ненадолго задумался. Я предпочел бы остаться на судне и ждать вашего возвращения со своей командой. Говорю вам прямо, на суше от нас будет мало толку. Мы будем балластом. Тут уже я призадумался. Моряков можно было бы использовать в качестве пушечного мяса, однако что если придется возвращаться на том же корабле, возможно, капитан прав и оставить их на побережье будет надежнее. Хорошо, я оставлю вас здесь, но заберу с собой всех мастеров. Сколько у нас осталось провианта? Капитан поморщился, когда я заговорил о мастерах. Оставьте одного из мастеров воды мне, для надежности. Вряд ли сильно опасная тварь нападет здесь, на мелководье, но лучше уж перестраховаться. Что же до остального? Капитан закатил глаза, что-то подсчитывая. С учетом погибших, у нас осталось провианта примерно на полгода, если считать на всех. Стоило бы оставить что-то на возврат, как минимум месячный запас. Дикие земли не слишком способствуют охоте или рыбалке. Оставлю с вами Аланса и раненых. Наконец, принял решение я. Займитесь рыбалкой. Неизвестно, сколько мы пробудем в землях варваров. И капитан, вы понимаете, что не сможете вернуться без меня. Пристально посмотрел в глаза Зинчу я. Капитан не дрогнул и не отвел взгляд. Лишь усмехнулся на мои подозрения. Да, понимаю. Подозреваю, с Пикусом он мог бы и рискнуть, если бы счел нас мертвыми. Однако с молодым мастером воды, вряд ли, будет ждать до последнего. С капитаном и кораблем все было ясно. Осталось доделать лишь один последний штрих перед высадкой. Я собрал всех охотниц перед собой и задал им простой вопрос. «Вы умеете шить?» Девушки переглянулись странными взглядами. Слово взяла Милая. «Возможно, это распространенный стереотип в других королевствах, но далеко не каждая девушка умеет шить. Существует множество других занятий, и, в особенности учитывая, что мы все таллистрийски, так что-то из вас умеет шить или нет?» – перебил ее я. Милая приложила руку к лицу и сквозь пальцы скосила глаза на других охотниц, предоставляя им выкручиваться самостоятельно. Фея и Лара скосили глаза на Тию, тем самым полностью сдавая ее. Рыжая охотница тяжело вздохнула. «Я умею, но не скажу, что особо хорошо. Что вам требуется? Мне необходимо знамя с определенной вышивкой. Оно будет служить опознавательным знаком для нашего отряда, который сообщит варварам, что мы пришли с миром. Давным-давно Вальгард рассказал мне, что у варваров используется система знамен, которой могу воспользоваться и я. Определенного рода знамя служило опознавательным признаком для чрезвычайно важной новости, которую немедленно стоит сообщить совету шаманов. Подобный знак знали все варвары, однако использовался он единоразово. В случае, если один из кланов обнаруживал что-то настолько важное, что это нужно донести до всех, и тогда посланника с таким знаменем никто не смел тронуть. До тех пор, пока он не доложит новости, по крайней мере. Конечно, варвары могли сменить опознавательный знак, однако даже старый определенно мог сработать и вызвать разговор вместо смертоубийства, особенно в руках другой расы. На момент, когда мы общались с Вальгардом, таким знаком служила красная птица на синем фоне. А если знамя будет сшито плохо? Неуверенно спросила Тея. Полагаю, тогда они нападут на нас. Пожал плечами я. Может, тогда лучше кто-то другой его сошьет? Жалобно посмотрела на меня рыжая. Я оглядел нижнюю палубу, набрал воздуха в грудь и крикнул. Мужики, есть тут кто-то, кто думает, что он шьет лучше, чем Тея? Все разговоры мгновенно затихли. Повисла неловкая тишина. Я перевел взгляд на охотницу и многозначительно поиграл бровями. «Я постараюсь», — тихим обреченным голосом ответила девушка, опустив глаза. Я только ободряюще похлопал ее по плечу. «Нужные ткани и нитки у нас с собой есть. Ты справишься». Дальше оставалось лишь решить, кто из раненых пойдет с нами, а кто останется на корабле. Я подозвал к себе всех своих людей, кто имел какие-либо раны. Инмар имел сломанную ногу. Она еще не срослась, но он был лучшим из лучников среди наемников. Таниру сломали правую руку, Бино – левую. Насчет них можно было подумать. Лара лишилась руки и однозначно оставалась. «Что же до здоровяка? Как твои ребра, Сай?» – спросил я. «Уже не болят. Я спокойно выдержу дневные переходы, милорд», – прогудел Громила. «Лара, Инмар, вы останетесь. Сломанная нога и отсутствие руки – не та вещь, которую можно игнорировать в походе. Мой обрубок уже зажил», — покачала головой пепельно волосы. «В бою от меня будет мало толку, но я все еще хорошая разведчица. Даже однорукая, я смогу помочь по хозяйству на переходах. Нет нужды оставлять меня здесь. Если ты так говоришь, то хорошо, кивнул я. Танир, Бино, что скажете? Перелом срастается хорошо. Еще пару недель смогу держать копье, так что меня берите смело, высказался Танир. Бино лишь покачал головой. Он вообще стал молчуном после смерти Бала. Два лучника-напарника были крепкими друзьями. Но в ответ на мой пристальный взгляд он все же ответил. Скверный перелом. Плечо сломано и не работает. Боюсь, я еще пару месяцев не смогу нормально стрелять, по крайней мере, без помощи квалифицированного целителя. Хорошо, остаетесь вместе с Энмаром здесь. За главного будет капитан, однако присматривайте за порядком. Раненые бойцы серьезно кивнули, приняв к сведению. Неделей позже мы покинули судно, и нога человека впервые вступила за пределом диких земель. Тонкий снежный наст, покрывающий каменистый пляж, смотрелся для моих спутников картиной из другого мира. Я бросил взгляд на поросшие легкой растительностью каменистые плато и скалы, покрытые белым саваном. Сейчас, с побережья, они казались полностью безжизненными, но у меня ни на секунду не пропадала уверенность в обманчивости этого впечатления. Глава 21. Поздним вечером молодой помощник верховного иерарха Сухим казарменным тоном давал ему отчет о сделанных делах. «Советник Гастон просил вас произнести речь на главной городской площади в честь начала Нового года, но это будет только через неделю. Таким образом, мы разобрались со всеми насущными проблемами и прошениями граждан, и на сегодня дел больше нет». Наконец, закончил свой доклад Гилли и вытянулся в струнку, не смотря в глаза начальнику. Этериас облегченно откинулся на спинку стула и шумно выдохнул. «Я уже думал, этот день никогда не наступит. Я могу быть свободен на сегодня, ваше святейшество», — невозмутимо осведомился помощник. Обычно растрепанные вихрастые волосы парня были аккуратно причесаны и прилизаны, а сам он выглядел образцом дисциплинированности. Глава церкви посмотрел на своего воспитанника несколько лукавым взглядом. «Вообще да, но ты знаешь, на завтра у меня есть одно дело, которого нет в списке, и я хотел бы, чтобы ты отправился со мной. Что скажешь? Я полагал, что вы решили устранить меня от своих дел», — деланно нейтральным тоном высказался Гилли. Этериас тяжело вздохнул. «Ты дуешься на меня уже больше 2 месяцев. Аномалия была слишком опасна, чтобы брать и тебя туда. Вы взяли гвардейцев с собой в канализацию», — заметил Гилли. «Они лучшие воины короля, и некоторые из них погибли там. Я недавно победил лейтенанта Викуна в спарринге». «Вот как? Ты не рассказывал», — удивленно поднял бровь Этериас. «Вы не спрашивали». Повисло неловкое молчание. «Слушай, Гилли, ну это уже совсем не смешно. Ты сам все прекрасно понимаешь, но все еще злишься на меня просто за излишнюю заботу. Что, по-твоему, я должен сделать? Завтра я отправляюсь в Твердыню Истины. Кадмиан говорит, что один из студентов придумал что-то интересное, но ему нужна помощь более сильных мастеров. Я подумал, что тебе будет интересно понаблюдать за экспериментом. Может, прекратишь дуться и пойдешь со мной, или мне поискать кого-то другого?» Некоторое время Гилли с Этериасом сверлили друг друга упрямыми взглядами. Наконец, Гилли тяжело вздохнул и, словно делая большое одолжение, ответил: «Я согласен, если вы пообещаете больше не отсылать меня подальше, когда происходит что-то опасное. Я один из лучших воинов храмовой стражи, между прочим, я тоже могу быть полезен», — несколько возмущенно закончил парень. «Хорошо, постараюсь не отсылать тебя. Обещаете? Мое слово. Будешь при мне телохранителем везде, где только сможешь за мной угнаться», — улыбнулся Этериас. Гилли на миг просиял, однако сразу после этого внимательным взглядом смерил своего патрона и критически высказался: «Значит, вы собираетесь в обитель юных неофитов, один из немногих смешанных монастырей для обучения мастеров? Вы выглядите совершенно неприемлемо», — безапелляционно заявил парень. «Что не так с моим внешним видом?» — слегка растерянно спросил Этериас. «Как это что? Вы носите эту мантию уже минимум неделю. У вас появилась щетина. Я обязательно подберу вам что-нибудь белое, вышитое золотом и сияющее. И мы обязаны посетить цирюльника, причесать, помыть и побрить вас». Этериас слегка неловко почесал щетину. В словах помощника был резон, но все же, я не думаю, что красивый внешний вид является непременно необходимым для мистического эксперимента, — с сомнением произнес верховный иерарх. «Да при чем здесь эксперимент? Сколько я вас знаю, вы живете один бобылем, а это же такой шанс, смешанный монастырь, множество юных целительниц, молодой верховный иерарх, я не могу позволить вам упустить его». Гилли с воодушевлением мечтательно зажмурился. «Я думаю, ты не в том возрасте, чтобы попрекать меня этим», нагло заявил Этериас, попытавшись скрыть смущение. «Вот как», хитро ухмыльнулся Гилли, «я готов поспорить, что в мои годы, хотя мне нет и 20, я развлекался с большим числом девушек, чем вы». Этериас подозрительно посмотрел на помощника. Тот вырос на его и глаза, и ничего такого он не замечал. Но с другой стороны, когда он последний раз был с женщиной, верховный иерарх вспомнил, как наставник тайком водил его в бордель. А потом была еще небольшая интрижка с одной ученицей-травницей, пока он не стал верховным иерархом. А затем все дела да дела. К тому же сил после изнурительных тренировок оставалось немного. Вдруг он проиграет? Гилли почувствовал слабину и ухмыльнулся еще наглее. «Предлагаю поспорить на 3 желания. Я думаю, это совершенно неуместный спор. Как верховный иерарх, я не могу позволить себе подобное. Вдруг кто-нибудь узнает? Ты же не хочешь испортить мне репутацию, верно?» Изобразил ответственное, одухотворенное лицо Этериас. «Разумеется, если кто-то узнает, насколько плохи вы в общении с женщинами, это будет страшный урон репутации», — довольно кивнул Гилли. «Так что завтра идем к цирюльнику и не смейте отказываться». С легким смешком и коварной улыбкой парень затворил за собой дверь. Верховному иерарху оставалось лишь проводить его грустным взглядом. В конце концов, он сам его вырастил. Кого еще можно винить в подобном поведении помощника? На следующий день, одетый в новую роскошную белую мантию с золотистой вышивкой, гладковыбритый и причесанный, Этериас отправился в твердыню истины с 2 сопровождающими, мастером Клавдием и своим верным помощником Гилли. Клавдий, окинув слегка ироничным взглядом его вид, ничего сказал, но Этериас готов был поклясться, что его глаза смеялись. Отношения с советником в последнее время наладились. По крайней мере, старик перестал вести себя так, будто он всего лишь мальчишка. Однако это отношение сменилось едкими, ехидными, пусть и незлобными подколками, которые советник как бы невзначай оставлял то там, то тут. В противовес самому верховному иерарху, советник ограничился простой серой робой. Гилли, впрочем, ничуть не стесняясь, оделся в парадную форму храмовой стражи с белым плащом, вышитым золотом, и выглядел серьезно и представительно. В противовес первой экскурсии, проведенной самим настоятелем монастыря, сегодня двор твердыни истины был неожиданно многолюдным. Множество учеников и учениц самых разных возрастов то и дело сновали туда-сюда, пользуясь одним из многочисленных входов и выходов в монастырь. Громадная многобашенная конструкция монастыря зависала над двором, словно скала. Было видно немало следов ремонта или перестройки. Некоторые башни, выполненные в сильно отличающемся стиле, явно были подстроены уже позже. Каменные мосты, соединяющие некоторые из башен, казалось, вот-вот готовы рухнуть на головы тех, кто внизу, однако никто не волновался по этому поводу. Некоторые из студентов бросали на процессию слегка удивленные взгляды, но не более того. Какой-либо стражи на воротах и постов на стенах вообще не было. Вход и выход был едва прикрыт незапертой калиткой, из чего Этериас заключил, что никто не запрещает неофитам выходить в город. Конечно, мастер Кадмиан проводил для верховного иерарха экскурсию, рассказывая, где что находиться, но, к своему стыду, Этериас тогда не слишком хорошо старался запомнить планировку, и потому совершенно не знал, куда идти. Память подсказывала, что где-то с задней части монастыря должен находиться полигон, да и только. Кто-нибудь знает, где кабинет настоятеля? Без особой надежды на успех осведомился у своих спутников Этериас. «Полагаю, вам вполне по силам выяснить это самостоятельно, ваше святейшество». Клавдий недвусмысленно отвернулся и принялся рассматривать орнамент на одной из башен с явным удовольствием. Недолго думая, Этериас шагнул вперед и перехватил первого попавшегося ученика, идущую по своим делам. Это оказалась девушка лет 16 в целительской робе, с какой-то книгой, прижатой к груди. «Вы не могли бы оказать мне любезность и подсказать, где сейчас находится настоятель?» — вежливо задал вопрос Этериас. Девушка немного удивилась, смерила его взглядом с головы до ног и спросила: «А вы, собственно, кто?» «Мое имя Этериас Инвиктус. Я верховный иерарх Объединенной Церкви Ренегона и Аурелиона», — выпрямившись во весь рост, спокойно представился Этериас. Глаза девушки полезли на лоб. Она на миг открыла рот, затем прикрыла его ладошкой, ойкнула и убежала. Трое спутников проводили ее взглядами с разными чувствами. «Да, это настоящий талант», — сознанием дела протянул Гилли. «Всего два предложения, и она убегает в ужасе. По крайней мере, в чем-то его святейшество талантлив», — философски протянул старик Клавдий. «Если бы у главы церкви совсем отсутствовали таланты, возникли бы вопросы, почему он был выбран на эту должность». Этериас недовольно посмотрел на спутников. С тех пор, как открытая неприязнь с советниками стала сходить на нет, Гилли на удивление быстро спелся с ними. Скрестив руки на груди, верховный иерарх смерил сопровождающих гневным взглядом. «Если вы такие умные, попробуйте сами выяснить». Гилли фыркнул и быстро скрылся в толпе учеников. Спустя всего несколько минут оживленного разговора он вернулся и ответил, глядя на Этериаса слегка покровительственным взглядом: «Проще простого. Мастер Кадмиан сейчас ведет урок в восточном крыле, а его кабинет находится в лазурной башне». «Хорошо, тогда направляемся к нему. Веди», — бесстрастно ответил Этериас. «Было бы разумно не прерывать настоятеля во время урока», — мудро заметил Клавдий. «Будет интересно посмотреть на это со стороны. Зайдем в аудиторию и присядем, подождем конца», — пожал плечам Этериас. Следуя за Гилли, мастера вскоре нашли и восточное крыло, и нужную аудиторию. Этериас решительно шагнул внутрь, распахивая дверь, и застал несколько неловкую картину. Двое учеников, уныло опустив голову, стояли перед распекавшим их мастером Кадмианом. «Нет, нет, больше я не куплюсь на ваши оправдания о том, что вы были заняты важным проектом. У меня есть вполне обоснованные подозрения, что сегодня вам не хватило сил на выполнение задания лишь потому, что кое-кто вместо вечерней медитации и полноценного отдыха провел половину ночи в женском общежитии, и вы прекрасно знаете, что это строго запрещено правилами. Вы можете честно и ответственно сказать мне, что мои подозрения ошибочны». Пристальный взгляд Кадмиана строго сверлил понуро склонивших голову и молчавших учеников. Однако именно в этот момент он заметил, что те скосили глаза в сторону двери, из которой показался Этериас вместе со спутниками. В аудитории повисла неловкая пауза. Настоятель, к его чести, сориентировался первым. «Добро пожаловать, ваше святейшество!» Мягким голосом обратился он к верховному иерарху. «Ваш визит несколько неожиданный». Ученики, услышав обращение, всеми силами постарались стать меньше и незаметней, чем были, хотя, казалось бы, дальше уже было некуда. «Я обещал навестить вас и помочь, как только появится свободное время», — улыбнулся Этериас. «Только вчера наконец-то закончил с делами города и церкви. Но вы не волнуйтесь, мы вам не помешаем и спокойно подождем конца урока». С этими словами Этериас кивнул Гилли и Клавдию занять свободные места в углу аудитории. Ученики косились на них с легкой опаской. Кадмиан свирепым взглядом быстро приказал провинившимся вернуться на свои места. Урок продолжился. Настоятель по очереди вызывал учеников, и они выполняли незнакомую Этериасу технику равновесия. Иерарх вопросительно скосил взгляд на Клавдия. «Это аналог нашего духовного проявления, но наоборот. Наш прием позволяет накинуть технику на цель, чтобы прощупать ее каналы энергии, а это, судя по всему, воздействует на собственные глаза, заставляя визуализировать энергию вокруг», — тихо пояснил мастер равновесия. «Это звучит намного более удобно. Почему мы не используем ее?» — тихо спросил Этериас. «Это более удобно, верно», — кивнул Клавдий. «Однако проекция чувства нейтраля на один из органов чувств – это тупиковый путь. В первую очередь мы ощущаем мир вокруг собственной душой, минуя тело. Связав свое понимание с телом, ты облегчаешь восприятие, уменьшаешь давление на собственный разум, но тем самым ты также замедляешь собственное совершенствование именно духовного восприятия окружающего нас незримого мира энергии. Мастер, полагающийся на глаза, в случае слепоты с трудом ориентироваться в мире энергии. Ему придется потратить изрядное количество времени и сил на переучивание. Почувствуя энергию вокруг, ты понимаешь, что находиться за нашими спинами, над аудиторией». Этериас прикрыл глаза, фокусируя внимание, отрешившись от мира. «Это цифра. Цифра, нарисованная из чистого нейтраля, которую создал Кадмиан. И она меняется», — потрясенно прошептал Этериас. «Ты понял, что это?» — сидя к ней спиной, с закрытыми глазами, без единой техники, — тихо ответил Клавдий. «Ученикам приходится направить глаза в нужную сторону. Со временем, конечно, они освоят зрение так, что смогут переключиться на него лишь усилием воли. Но сколько лет должно пройти, чтобы они привыкли видеть все вокруг, ощущая цельную сферу?» Проекция ощущения мира на органы чувств имеет свои минусы. Тем временем Кадмиан степенно вызывал учеников одного за другим, заставляя их выполнить нужную технику и назвать ту самую цифру из чистой энергии, что висела за их спинами. Справлялись не все. Опросив всех учеников, Кадмиан наконец высказался. Не так плохо, как могли бы, но все еще позорище. Через неделю усложним задачу, готовьтесь. На сегодня все. По аудитории пронеслась серия усталых вздохов и ученики начали медленно расходиться. Вскоре внутри остались лишь Этериас, Клавди, Гилли и сам настоятель Кадмиан. Интересный урок, улыбнулся Этериас. Однако еще больше мне не терпится увидеть, что такого интересного придумали ваши ученики, что им потребовалась помощь сильных мастеров. Думаю, будет лучше, если они сами расскажут вам. Приподнял уголки губ Кадмиан. Мастер-настоятель провел гостей в жилое крыло, где бесцеремонно вошел в одну из общих комнат, обращаясь к одному из учеников. «Милиан, время пришло. Мастер Кадмиан, мастер Этериас и я здесь, чтобы помочь в твоем эксперименте». Взрослый парень лет 20 встрепенулся, поднимаясь с койки, но быстро взял себя в руки и бережно отложил книгу на тумбочку, поднимаясь. «Я готов, только позову брата», — кивнул он, внимательно рассматривая прибывших. «Встретимся на полигоне», — кивнул ему Кадмиан. «Порою ученики становятся мастерами и в более раннем возрасте», — заметил Этериас по дороге к полигону. «Милиан давно готов, однако сам он так не считает и стремится освоить побольше приемов из различных школ. Впрочем, возможно, тут замешано еще и то, что он опекает своего младшего брата и хочет, чтобы они выпустились вместе», — степенно пояснил Кадмиан. Вскоре трое старших мастеров подошли к полигону, где их уже дожидался Милиан вместе со своим младшим братом. «Это мой младший брат, Дали. Мы вместе придумали эту идею», — слегка срывающимся от волнения голосом начал Милиан. «Будет интересно послушать вас», — с легким любопытством сказал Клавди. Глубоко вздохнув и слегка успокоившись, Милиан продолжил. «Как вы все знаете, вся наша школа управления нейтралем завязана на трех ключевых вещах – энергия, воля и воображение. Любой прием, в целом, можно описать простой схемой. Мы вкладываем энергию, и своей волей заставляем ее преобразовать или создать что-то, что мы воображаем. Не совсем так, если техники, которые являются исключением из этого правила. Пламенный луч, что основывается скорее на призыве, где техника служит лишь маяком для зова», — заметил Этериас. Милиан покраснел и беспомощно посмотрел на Кадмиана. Тот ободряюще улыбнулся, поощряя ученика продолжать. «Исключения существуют, конечно, но в целом, именно такова основа нашего искусства», — поддержал брата Дали. «В целом, мы просто-напросто приказываем энергии совершить то или иное действие, которое нам нужно. Конечно, имеется множество нюансов, приемов концентрации, требования хорошего воображения и годы тренировок, чтобы провернуть это, но базис достаточно прост, верно, верно», — утвердительно согласился мастер Клавди. «Когда его святейшество приходил показывать божественный щит, мы с братом пришли к выводу, что он является продуктом иной школы». Наконец, справился с волнением Милиан. «Имело место быть упорядоченная энергетическая структура, которую верховный иерарх просто наполнял энергией и поддерживал. Все верно, именно так это и работает. Я призываю из-за границ мира частичку структуры, созданной богами, и управляю ею», — подтвердил Этериас. Глаза Милиана широко расширились. Кажется, до этого момента он даже не осознавал, что один из мастеров, что пришел помочь ему, верховный иерарх. «Я, ваше святейшество», — парень судорожно сглотнул и поспешно поклонился. «Не нужно формальностей», — улыбнулся Этериас. «Всего пару десятилетий назад и я учился в монастыре. Спокойствие ключ ко многим техникам, помнишь? Успокойся и продолжай». Милиан еще несколько раз глубоко вздохнул, зажмурился и взял себя в руки, продолжив. «Именно тогда нам с братом пришло в голову, что мы могли бы создать что-то подобное, упорядоченную структуру, которой сможем воспользоваться впоследствии. Боюсь, до уровня богов нам далеко, пусть мы и одни из лучших мастеров в королевствах», — скептически высказался Клавдий. «Да, конечно, у нас не получится сотворить что-то вроде универсального щита сферы, но, если вложить множество сил, мы могли бы создать структуру чего-то более простого, базового светлячка, например», — взял слово Дали. Троица старших мастеров переглянулась. «Это уже выглядело возможным. И как вы себе это представляете? Светлячок создать крайне просто, немного светлого или чистого нейтраля, и приказать ему оформиться в шар, что будет светить до тех пор, пока не иссякнет вложенная энергия. Базовое преобразование нейтраля в свет, и немного концентрации для контроля над получившимся образованием. Тут нет и не может быть сложной структуры, с этим справится даже одаренный ребенок, недоуменно высказался Кадмиан. Мы долго над этим думали, кивнул Милиан, и пришли к выводу, что нам нужно просто-напросто замедлить процесс создания светлячка, не просто приказать энергии оформиться в него, как мы всегда делаем, а приказать буквально замереть в момент за мгновение до создания. Наша школа управления нейтралем расходует множество сил на то, чтобы достичь конечного результата. Ученик, что никогда не видел огненного шара, потратит на него намного больше сил, чем мастер, отработавший прием тысячи раз. Это происходит потому, что мастер гораздо лучше и четче представляет себе как конечный, так и промежуточные результаты, и потому на достижение цели уйдет заметно меньше сил. Чем четче и детальнее ты представляешь себе конечный результат, тем меньше уйдет сил, вы сами говорили так на лекциях, верно, подтвердил Кадмиан, но я все еще не понимаю, как это относится к вашей идее. Мы представляем себе весь процесс преобразования от и до, чтобы получить светлячок, он не слишком велик и долго, но чтобы получить желаемое, нужен он весь, верно, взял слово Дали, но что ему мы представим себе не весь процесс, а лишь само его завершение, создадим в своем воображении точку отсчета, от которой до светлячка остался лишь один миг, тогда лишь капли энергии хватит на преодоление этого мига, никто никогда и не пробовал это сделать, потому что это кажется невозможным, мы просто не можем представить себе подобного, потому что никто из нас никогда не наблюдал за тем, что происходит с миром и энергией вокруг, когда мы воздействуем на него. Это происходит естественно, в одного неуловимое мгновение, подхватил Милиан. И это мгновение мы и хотим попробовать поймать с вашей помощью. На полигоне повисло молчание. Старшие мастера напряженно обдумывали предложение. Это самая странная идея, которую я слышал за время своего преподавания, признал мастер Кадмиан, но я бы попробовал, звучит интересно, и даже просто, в какой-то мере, вопрос в том, почему вы еще не сделали этого и зачем нужна наша помощь, осведомился Клавдий, Милиан и Дали скривились, как зубной боли, это сложнее, чем вы думаете, не так-то просто заставить энергию оформиться во что-то, что ты не представляешь, мы пытались, но оба выдохлись раньше, чем получилось что-то путное, и как тут поможем мы, удивился Этириас, мы же не можем передать вам часть своих сил, вы же знаете, это так не работает, нейтраль одного мастера отличается от нейтраля другого, и для того чтобы воспользоваться чужими силами требуется сначала изменить энергию под себя, вот тут два брата ухмыльнулись и переглянулись, а затем сцепили руки и на удивленных глазах старших мастеров объединили силы и сотворили вдвое больший шар света, чем обычно. «Как вам это удалось?» – потрясенно выдохнул Кадмиан. «Мы долго тренировались для подобного», – признался Милиан. «Энергия каждого мастера индивидуальна и это ограничивает возможности по объединению сил. Но если несколько мастеров попробуют привести свои внутренние силы к единому, схожему стандарту, это ограничение спадает, и становится возможным вложить общие силы в одну технику. Это ваше открытие, возможно, намного более важное, чем предыдущая идея». Серьезно сказал Клавдий, ведь подобного можно достичь длительной тренировкой, верно, значит, если мы научим десяток мастеров огня объединять силу, общим пламенным лучом они смогут плавить скалы, буквально, ни одна тварь не устоит, братья переглянулись, похоже, об этом они еще не задумывались, сделаем вас преподавателями после выпуска, соберем несколько тестовых групп, будете учить их объединять силы, надо будет перекроить учебный план под это, задумался мастер Кадмиан, в глазах братьев появилось уныние, видимо, мысль о том, что их мгновенно привлекут к реализации собственных идей на практике, также не приходила им в голову, так что вы хотите о нас, вернулся к теме Этириас, чтобы мы натренировались на схожий с вашим тип нейтраля и помогли вам, нет, это займет слишком много времени, покачал головой Милиан. Однако вы наверняка знаете, что опытный мастер способен частично управлять внешним нейтралем. Мастер воды намного лучше чувствует себя близ открытого водоема и способен на большее, и мы хотели, чтобы вы провернули нечто подобное. Наполнили полигон большим объемом максимально чистого нейтраля, которым мы отчасти можем воспользоваться. И за этим вам нужны были мастера равновесия, как наиболее опытные в обращении с чистой энергией», – заключил Клавдий. «Верно», – кивнул Дали. Трое старших мастеров вновь переглянулись. «Не вижу препятствий для подобного. Полагаю, мы должны попробовать», – высказался Этириас. «Сколько энергии вам потребуется?» – осведомился Кадмиан. «Чем больше, тем лучше», – пожал плечами Миллиан. «Ваша задача – создать как можно более плотную чистую энергетическую среду в центре полигона. Чистый нейтраль будет рассеиваться и смешиваться с окружающим нас», – заметил Клавдий. «Предлагаю сесть в медитацию треугольником и собрать излишки. Будем медитировать, собирать энергию и, очищая ее в себе, выбрасывать в центр полигона. Это выиграет время, потому что, если мы просто выплеснем все силы в центр, они вскоре рассеются». Этириас и Кадмиан кивнули, соглашаясь с предложением. «Гилли, отойти в угол полигона и внимательно наблюдай за происходящим», — обратился к помощнику Этириас. «Внимательно запоминай все, что видишь, все свои чувства. Сфокусируйся на собственных ощущениях. Мнение не владеющего искусством человека может быть важно». Гилли серьезно кивнул и отошел к противоположному концу полигона. Троица старших мастеров расселись в медитативную позу на песке, образуя вокруг двух братьев треугольник. Некоторое время ничего не происходило. Братья нервно ждали, а старшие мастера медленно вливали в центр полигона энергию. «Я пуст», — первым высказался мастер Клавдий. «Я тоже», — коротко подтвердил Кадмиан. Оба потративших силы мастера, впрочем, так и остались сидеть на своих местах, собирая рассеянный в воздух нейтраль и направляя тонкий ручеек чистой энергии к центру. «Начинайте», — коротко бросил Этириас. У верховного иерарха еще оставались силы, но откладывать дальше было немного смысла. Пока он вливает силы, энергонасыщенность среды еще будет немного расти, но стоит ему закончить, как она начнет падать. Это может плохо сказаться на эксперименте. Дали положил руку на плечо брата, отступив ему за спину. Миллиан же поднял руки вперед и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. А затем пространство над полигоном дрогнуло. Спокойная воздушная гладь завертелась текущим, искажающим взор прозрачным вихрем, словно стремясь сжаться в точку. Миллиан стиснул зубы и по его виску прокатился пот от напряжения. Вихрь превратился в спираль, а затем сжался в сферу и внезапно вспыхнул радугой, лишь затем, чтобы через мгновение погаснуть. Лицо молодого мастера исказило боль. Пространство перед ним кружилось и ломалось, принимая причудливые ломаные геометрические формы, которые то вспыхивали калейдоскопом разнообразных цветов, то вновь становились прозрачными. Несколько раз бесформенная масса искажений в центре пыталась вновь собраться в сферу, а затем вновь откатывалась назад, превращаясь в неведомое изломанное нечто, которое с каждым разом вновь и вновь становилось больше. А силы молодого мастера таяли. Что-то явно идет не по плану, и троица старших мастеров это четко осознала. «Что происходит?» — крикнул Кадмиан. «Я не могу удержать», — сквозь зубы попытался сказать что-то Миллиан. Лицо его брата начало бледнеть, верный признак того, что тот опустошил свои силы, но Дали продолжал поддерживать брата, перегоняя собственную жизнь в чистый нейтраль. «Если ты отпустишь контроль, выброс энергии убьет всех нас на месте, разорвав жизненные каналы. Ты собрал в одной точке слишком много», — крикнул Клавдий. Миллиан до крови закусил губу, а из его носа потекла полоска крови. Похоже, он тоже осознал это. Вот только чем больше сил он вкладывал в удержание бесформенной конструкции, тем объемнее она становилась. «Визуализируй образ. Представь символ и воплоти в него момент», — закричал Этириас. «Какой символ?» — захрипел Миллиан, припадая на колено. «Любой», — синхронно крикнули трое старших мастеров. Глаза молодого мастера превратились в прозрачные, словно стеклянные сферы, за которыми виднелись провалы глазницы. Бесформенное пространство образовало собой странный, переливающийся светом полупрозрачный символ, что висел в воздухе, и тысячи тончайших нитей словно бы удерживали его в этом мире. Но прежде, чем он оформился до конца, глаза Миллиана лопнули, расплескавшись кровавой кашей по песку. Мертвенно-бледный Дали подхватил под плечо оседающего брата. «Я ничего не вижу», — растерянно пробормотал юноша. «У нас получилось», — мастер Клавдий выразился крайне непечатно. Мастер Кадмиан подбежал к Миллиану и провел рукой над его глазами, снимая боль. «Я отведу его к целителям. Присмотрите за этим», — бросил мрачный взгляд на стоятельно все еще висящий в воздухе символ. Оставшаяся троица мастеров со смешанными чувствами смотрела на висящий в воздухе символ. Призрачные нити, связывающие его с пространством, медленно исчезали, рассеиваясь. «Что скажешь, Дали, получилось или нет?» – задумчиво спросил Этириас. «Полагаю, что да, ваше святейшество, в теории должно работать», – слегка улыбнулся бледный парень. «В бездну такое получилось», – сплюнул на песок подошедший Клавдий. «И что, по-твоему, теперь нам с этим делать?» – проигнорировав Клавдия, спросил у Далия верховный иерарх. «Ну, раз уж у нас получился символ, значит именно его и нужно представлять. По идее, если представить его и вложить в этот образ немного энергии, должен получиться светлячок», — слегка призадумался молодой экспериментатор. «Но боюсь, сейчас у меня не хватит сил даже на это». Парень слегка пошатнулся от слабости. Этириас на миг задумался, а потом взмахнул рукой, представляя символ и вкладывая в движение немного энергии. В воздухе появился небольшой шарик света. «Действительно, это работает. Даже если и так, это провал», — раздраженно махнул рукой Клавдий. «Столько усилий и риск погибнуть ради одного только светлячка. Это бессмысленно». Тягучее молчание повисло на полигоне. Трое мастеров со вздохом уселись на песок, переходя в легкую медитацию. Не оставлять висящее в воздухе непонятное нечто. Через час к полигону вернулся хмурый мастер Кадмиан. «Новые глаза вырастет, хотя это и займет много времени. Сильнейшее энергетическое истощение по краю прошел. Восстановление займет месяцы, если не годы. Вы здесь выяснили что-нибудь полезное?» Дали тяжело вздохнул. «Структура должна рассеяться через некоторое время. По мере истощения энергии она истаивает», — буркнул Клавдий. «Принцип работает. Представив этот символ и вложив в него энергию, можно создать светлячок», — сказал Этириас. «Затраченные усилия и риски этого явно не стоят», — тяжело вздохнул Кадмиан. Настоятель также усел на песок, и четверо мастеров медитировали вплоть до самых сумерек, пока образовавшийся символ не рассеялся окончательно, возвращая пространство в норму. Клавдий кряхтя поднялся с песка. «В следующий раз подобное без меня. Я еще хочу пожить. Я наложу запрет на подобные эксперименты для всех учеников», — подтвердил Кадмиан, бросив суровый взгляд на поникшего Далия. «Вы оба не правы», — спокойно поднялся с песка Этириас. Старики удивленно и вопросительно уставились на верховного иерарха, ожидая пояснения. «Это был смертельно опасный и почти бессмысленный эксперимент, который мог бы нас убить. Но тому было всего две причины: ни мы, ни Миллиан сами толком не знали, что хотим получить, двигаясь вслепую. Но сам принцип, что мы открыли сегодня, он работает». Этириас взмахнул рукой, создавая светлячок. «И какой в этом смысл?» — хмуро спросил Кадмиан. «Я могу создать светлячок без всякого напряжения и не представляя никакой символ. И даже более хороший светлячок». В подтверждение своих слов Кадмиан сотворил более крупный и яркий шарик света. «Все так, вот только это был один символ. Я легко могу представить сотню». Верховный иерарх крутанулся вокруг своей оси, и сумерки полигона осветились десятками светящихся шаров. Остальные смотрели на это широко раскрытыми глазами. «Конечно, и тут есть свои пределы. Направить сразу несколько потоков энергии в разные символы непросто, но это все еще намного проще, чем сотворить подобное напрямую. К тому же это тратит меньше сил. И главное здесь в том, что мы можем выяснить подобный символ для любой техники. Возможно, поначалу у нас получатся лишь самые простые, но это все еще одно из величайших открытий, что мы совершали со времен сотворения. Это не было бесполезным. Прямо сейчас, сегодня, мы открыли новую эру в истории нашего искусства». Клавдий и Кадмиан переглянулись. «Может быть, вы и правы, ваше святейшество», — тяжело вздохнул настоятель. «Мы уже старые, больше волнуемся за безопасность учеников, чем за новые открытия. Время покажет. Пока же ну нужно никаких запретов. Я и сам попробую что-нибудь придумать чуть позже», — улыбнулся Этириас. «Я слишком стар для этого, поэтому просто пойду спать», — высказался Клавдий и пошел к выходу с полигона шаркающей походной. Кадмиан и Дали присоединились к нему, и Этириас остался на полигоне почти один. От стены отделился Гилли, который все это время наблюдал за происходящим, не двигаясь, и подошел к своему патрону. «Что ты думаешь, Гилли?» — тихо спросил у помощника верховный иерарх. «Я видел то же, что и вы, бесформенное, текущее пространство, с которым пытался совладать Миллиан, и которая в конечном итоге превратилась в обтянутый тысячами прозрачных нитей символ. Это символ, он словно бы выжег себя у меня в сознании. Не думаю, что когда-либо забуду его. Да, пожалуй, я тоже. Задумчиво согласился Этириас. Тут Гилли несколько подозрительно посмотрел на человека, что заменил ему старшего брата и отца. Вы же не собираетесь попробовать сделать это вновь, правда? Почему нет? Может, с другим приемом. Что-нибудь простое, вроде порыва ветра, и отговорить вас не рисковать без шансов, жалобно протянул Гилли. Не волнуйся, все будет хорошо. Этириас тихо рассмеялся, взъерошив волосы помощника. У меня было странное чувство, когда я смотрел на это, словно слегка пощекотало невидимым ветром изнутри. Но я же не должен чувствовать энергию, ведь я не владею искусством, верно? Спросил Гилли. В теории каждый человек способен овладеть искусством. Пожал плечами верховный иерарх, но на практике большинство имеют слишком мало силы даже для простейшего воздействия на реальность, что мы используем. Поэтому церковь выявляет и учит лишь самых перспективных кандидатов. Нет ничего удивительного, что ты ощутил что-то. На энергетическом уровне тут был настоящий шторм, но уже все рассеялось, так что делать тут больше нечего. Пойдем домой. Гилли бросил последний взгляд на полигон, когда они уходили. Он ни за что бы в этом не признался, но в этот раз слова патрона запали ему в душу. Каждый способен овладеть искусством, даже он. Глава 22. Мы двинулись на северо-запад от побережья, углубляясь дальше в земли варваров. Скалистое побережье казалось почти безжизненным. Разведчики издалека видели парочку незнакомых животных среднего размера, но те проявляли желание двинуться в нашу сторону, и мы отвечали им взаимностью. Надеть латы странников вновь, после опасности морского путешествия, было даже приятно. Они создавали чувство защищенности. В какой-то мере это виделось мне логичным. Предполагаю, что большая часть живности в северных землях должна ютиться в лесах и близ побережья, иначе им просто было бы нечего есть. Штандарт, сшитый Теей, не был образцом ткацкого искусства, однако свою задачу выполнял хорошо. Увидеть красную птицу на синем фоне можно было издалека. Я приказал нести его во время переходов постоянно, и втыкать держать поднятым над землей даже во время ночевок. На третий день пути стало ясно, что по мере отдаления от побережья, спустя некоторые пару сотен километров скалистая местность сменялась густым таежным лесом. Последний день мы двигались вдоль него, пока я размышлял, стоит ли двинуть к лесу, побережью, или продолжить путь по скалистым холмам. Вероятность встретить поселение варваров в лесу или на побережье выше. Однако там же выше шанс наткнуться на действительно опасную тварь. Впрочем, случай разрешил мои сомнения. Едва мы поравнялись с лесом, в землю перед отрядом воткнулась толстая, длинная, почти в человеческий рост стрела с белым оперением. Люди схватились за оружие. Я немедленно поднял руку, приказывая отряду остановиться. «Уберите оружие», — скомандовал я. С некоторой нервозностью мои люди опустили луки и мечи, но напряжение читалось на лицах крупными буквами. «Пикус, чувствуете кого-нибудь за деревьями?» Густой орешник скрывал направление, откуда вылетели стрелы, а мое чувство жизни так и не вернулось после прорыва через туман. Магистр покачал головой. «Я не настолько хорош в сенсорике жизни, несколько сотен метров — мой предел. Я не чувствую никого». Лара подошла к стреле, присела и внимательно осмотрела ее, периодически бросая взгляд на лес. Стрела вошла неглубоко. Стреляли с высоты, но на предельную дистанцию. Мощный лук. Наши так далеко не добьют. Предполагаю, что нас видят с верхушки какого-то дерева. Я задумчиво окинул взглядом лес. Вдалеке действительно виднелись высоченные деревья, с которых можно было рассмотреть нашу группу, спрятавшись в кронах. Если так, меткость стрелка внушала уважение. Стойте тут и не двигайтесь. Агрессивных действий в сторону варваров не предпринимать. С этими словами я взял знамя лично и медленно двинулся вперед, подходя к лесу. Однако на третьем шаге еще одна идентичная стрела вонзилась в землю передо мной. Но в этот раз я внимательно следил за верхушками деревьев и успел уловить, откуда стреляли. Похоже, неведомый лучник расположился на верхушке здоровенного дерева с густой кроной, примерно в полукилометре от нашей позиции. Остановившись и перехватив знамя одной рукой, я медленно обнажил меч и вонзил его в землю. Затем снял свой шлем и, повесив его на рукоять меча, принялся ждать. Если стрелок может всадить стрелу в землю прямо передо мной, этот жест он также должен разглядеть. Почти час ничего не происходило, но я продолжал терпеливо ждать. Вполне возможно, варвар был не один, и им требовалось время на принятие решения. А затем магистр негромко сообщил нам: 8 крупных целей идут с запада через кустарник, остановились в сотне метров, и от них отделился один. Вскоре из орешника показался варвар. Серокожий трехметровый гигант с коротко и грубо срезанными темными волосами и двухнедельной щетиной был вооружен гигантским, почти двухметровым луком за спиной и увесистой дубиной, подвешенной к поясу. Одетый в небрежно сшитые шкуры, громила медленным, неспешным шагом подошел ко мне и остановился в 3 метрах. Настороженные голубые глаза внимательно осмотрели меня и моих спутников. Постояв так некоторое время и убедившись, что никто из нас не собирается бросаться на него, варвар бросил несколько коротких, рубленых фраз на своем языке, из которых я ничего не понял. Вальгард научил меня паре слов из своего языка, но именно что паре. Я знал, как сказать «вечные друзья, шаманы, опасность». Вот только заверять варвара в вечной дружбе пока было рановато. Насколько я знал, подобные признания они делают в редких случаях, если один спасает другому жизнь в совершенно безвыходной ситуации. «Я тебя не понимаю», — отрицательно покачал головой я. Варвар раздраженно скривился и на некоторое время задумался, а потом начал тыкать пальцем в знамя, выговаривая что-то с вопросительной интонацией. Похоже, гигант хотел знать, откуда у меня оно. Я тоже задумался. О знамени пропуски мне рассказал Вальгард, но он же говорил, что свои имена варвары называют лишь близким, членам семьи, клана, друзьям. Не факт, что варвар знает его имя. С другой стороны, если он был вождем одного из кланов, имя могло быть на слуху. «Дениди, Вальгард», — медленно, четко, по слогам ответил я, глядя варвару в глаза. Гигант сузил глаза. Похоже, он узнал имя. Вот только я затруднялся сказать, какие чувства оно у него вызывало. Мимика варваров несколько отличалась от людей, и сейчас лицо серокожего великана казалось мне высеченным из камня. Варвар крикнул что-то в лес. Семерка вооруженных гигантов медленно вышла из леса. В целом, они не сильно от него отличались. Также вооруженные дубиной и большими, длинными луками и одетые в грубые шкуры. Главный варвар скомандовал еще пару вещей, и пара гигантов принялись разводить костер, набирая валежник. Вскоре на окраине леса заполыхало яркое пламя костра. Варвар молча махнул мне рукой к нему, присаживаясь сам прямо на землю. Я последовал его примеру. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза сквозь языки пламени. Даже сидящий варвар возвышался надо мной почти на метр. Затем гигант достал из какого-то кармашка в складках шкуры кусок чего-то напоминающего подсохшее, вяленое мясо, насадил его на деревянную палочку и начал поджаривать, внимательно смотря на меня, а затем разломил его на 2 части, протянув мне одну из них, и принялся медленно жевать. Мясо было отвратительное, не соленое, не вкусное, жесткое, словно подошва, но я стоически прожевал и проглотил его, глядя гиганту прямо в глаза, и видя это, тот слегка улыбнулся. Немного подумав, я крикнул: «Милая, дай мне немного солонины». Девушка настороженно принесла мне солидный кусок, и вынув из костра одну из веток и насадив на нее его, я разделил с варваром свой, намного более вкусный и соленый кусок мяса. На запасы для экспедиции герцог явно не скупился. Варвар не отказался и прожевал свой кусок с явным удовольствием. Я окинул быстрым взглядом других гигантов. После совершения этого ритуала знакомства они, похоже, слегка расслабились, негромко обсуждая что-то на своем языке. Похоже, первый контакт прошел успешно, и некоторое взаимопонимание мы наладили. Найти бы еще кого-то, кто знает человеческий язык. Проблема лингвистического барьера, впрочем, волновала не только меня. Немного поразмыслив, варвар принялся рисовать палочкой на земле. Он нарисовал группу двуногих, обвел ее и недвусмысленно указал на моих людей, показывая, что это мы. Потом нарисовал группу двуногих покрупнее, указав на своих людей, а затем начал рисовать другие картинки, неведомых мне зверей, чертя к нашей группе линию от них. От нарисованной группы варваров шла только одна линия, и она указывала на зверя, напоминающего мне кабана. Затем, указав на нашу группу, варвар вопросительно уставился на меня, предложив выбрать. Я задумался. Судя по всему, эта конкретная группа охотилась на кого-то, похожего на кабана, и сейчас варвар пытался таким образом выяснить, что мы делаем в этих землях, на кого мы охотимся, проведя параллель. Селиал Инс Ширак, Дениди. проговорил я, внимательно смотря на собеседника. Говорящий с духами, или шаман, по крайней мере, так учил меня Вальгард. Я взял палочку и нарисовал на месте цели человечка побольше, равного по размерам варварам. Варвар явно меня понял, но по оценивающим взглядам я догадывался, что он пытается понять, несу ли я угрозу. Я ткнул себя пальцем в грудь, и затем ткнул на рисунок шамана. Дениди. Варвар хмыкнул и встал, видимо, приняв какое-то решение. Он отдал несколько команд, и четверо из его группы отделились и углубились в лес. А сам гигант обвел всех моих людей рукой, и жестом велел следовать за ним, двигаясь вдоль леса. Я одел обратно шлем, закинул меч в ножны и передал знамя обратно лысому Дону. Двигаемся за ним. Похоже, мы нашли проводника. Скомандовал я. Четверка варваров двигалась медленно, словно на неспешной прогулке. Если бы не видел своими глазами, ни за что не поверил бы. Удивленно протянул Пикус. Варси только и говорят о том, что варвары это чуть более умные животные, стремящиеся лишь к разрушению. Один из варваров, идущих вперед, слегка дернулся на слове «Арс». Видимо, название Северного Королевства было ему знакомо, но оборачиваться он не стал. «Что скажете о наших новых попутчиках?» Спокойным, размеренным тоном осведомился я у своих людей. «Выглядит грозно. На первый взгляд и не знаешь, с какой стороны к такому подобраться». Прогудел Сай. «Видится мне, что такого противника лучше стрелами издалека истыкать, иначе один удар дубина любой блок прошибет. Мы по росту с ними все равно, что дети», — мрачно высказался Шимуль. «Их луки навскидку в 1,5-2 раза дальше наших бьют», — покачала головой Лара. «Захоти они, и нас перестреляют на подходе. Нужны широкие щиты и длинные копья», — подумав, выдал Танир. «Собраться в плотный строй, закрыться щитами от стрел и встретить их линией. Они выглядят грозно, но если встать в несколько линий, не думаю, что они смогут прорвать плотный строй, а на длинные и толстые пики можно и не такого громилу нанизать. Это все, конечно, интересно, но я спрашивал не о военной точке зрения. Если вы вдруг забыли, мы тут с мирной миссией». Бойцы несколько престыженно замолкли. «Это охотники. Группа, что берет вместе какого-то зверя, достаточно сильного, чтобы было опасно для нескольких охотников, но недостаточно бронированного, чтобы его можно было утыкать стрелами», — высказалась Милая. «Обувь примитивная, железа почти нет. С поправкой на габариты я бы предположил, что это деревенские», — высказался мастер Тимпус. «Если охотиться на крупную дичь, значит, деревня должна быть недалеко», — подала голос Фея. «Иначе мясо испортится раньше, чем они донесут его». Вскоре стало понятно, почему варвары плетутся так медленно. Догоняя нас, из леса вышла вторая четверка, и те вчетвером тащили за собой на волокуше гигантскую тушу, напоминающую кабанью. Бивни зверя были 1,2 метра длинной, и в холке этот зверь, похоже, был ростом 1,3 метра. Впечатляющая охота, уважительно цокнул языком Бралан, и стыкали стрелами. С деревьев, надо полагать, авторитетно высказалась Лара, указывая на множество мелких ран и кровоподтеков на теле гигантской свиньи. Кабан, похоже, весил несколько тонн. Варвары тащили его с явной натугой, сменяя друг друга, и каждые 2 часа останавливались на небольшой привал, отдыхая. В таком неспешном темпе мы двигались 2 дня. На ночевке я подозвал к себе в палатку Лару. Надумала что-нибудь насчет моего предложения? Поиграл бровями я. Девушка мягко и лукаво улыбнулась. «Боюсь, исключительно из заботы о вашей репутации я вынуждена ответить отказом, милорд. Люди будут неохотно идти к вам на службу, если вы будете тащить в постель всех подчиненных девушек одну за другой. Ведь на их месте может быть чья-то дочь или жена, и некоторые могут трепетно относиться к любовным отношениям». В слова лучницы, конечно, был резон. Однако кто узнает об этом, вряд ли мастера будут болтать о подобном, а остальные, мои вассалы, и потому мы оба понимали, что это просто отговорка. Некоторое время я раздумывал о том, стоит ли отдавать подобный приказ. Однако людей у меня было пока мало, и их стоило беречь. Любовные утехи не стоят того. Время еще будет, как знаешь, равнодушно бросил я. Однако, похоже, Лара все же прочитала разочарование на моем лице. И все же я понимаю вашу скуку, так что, дабы немного развеять ее, у меня есть предложение. Как насчет пари? Состроила невинное выражение лица девушка. «Пари?» – приподнял бровь я. Девушка заерзала на спальном мешке, устраиваясь поудобнее, и посмотрела на меня с ехидством. «Варвары, похоже, ведут нас в свое поселение, и убивать нас не собираются, а значит, мы проведем среди них некоторое время, верно, и там наверняка будут их женщины. Учитывая вашу любвеобильность, уверена, вам не составит труда затащить в постель одну из таких. Я попробовал представить, как выглядят женщины варваров. Получились эдакие серокожие бойбабы ростом под 3 метра, однако затея была любопытная. В конце концов, странники крепче обычных людей, так что кости должны быть целы. И какую ставку ты предлагаешь? Если до конца нашей экспедиции вам удастся затащить одну такую в постель, в следующий раз, когда мы будем в Таллистри, я обещаю организовать вам незабываемую ночь. Лара томно хлопнула ресницами, выразительно облизнув губы. А если нет, вы оставите мне право ограждать других девушек от вашей страсти. Это звучало интересно. Незабываемая ночь, организованная тебе девушкой добровольно и с самоотдачей, это не то, что можно получить в результате выполнения приказа. Я посмотрел на девушку с легким уважением. Пожалуй, лучнице удалось подцепить меня на небольшой крючок. Впрочем, это не означало, что я не буду торговаться. 3 незабываемые ночи и ровно столько же ограждений в случае проигрыша. Выдвинул встречные условия я. Не смею вам возражать, милорд, и смиренно принимаю эти условия. Послав мне легкий воздушный поцелуй, чертовка ловко выскользнула из палатки. В полдень третьего дня совместного путешествия с варварами мы добрались до их деревни. Она находилась в паре километров от леса, расположенная на холме. В целом, деревня не сильно отличалась от привычных мне поселений в королевствах, разве что с поправкой на габариты. Чистокол состоял из более толстых и высоких бревен, а сами избушки были покрупнее и почти все не имели ничего напоминающего окна. Предполагаю, что для сохранения тепла внутрь нас не пустили. Охотники с тушей кабана скрылись за воротами, и нам оставалось лишь ждать, разбив палатки прямо под стенами. Так прошло 3 дня, за которые, похоже, большая часть деревни успела побывать в надвратной деревянной башне. Мужчины, женщины, даже дети. Мои спутники чувствовали себя несколько неуютно под постоянными взглядами. Я же только усмехался, глядя на это. Да уж, в отдаленной окраинной деревушке, прибытие делегаций другой расы, событие редкое. В истории варваров, наверное, такого вообще никогда не случалось. На 3-й день знакомый мне охотник вышел из деревни и пригласил меня внутрь. Но только меня одного. Ждите здесь, ведите себя мирно, на провокации не поддавайтесь. Разговаривать буду только я. Раздал команды я. Узкими деревенскими улочками варвар привел меня к крупному дому, что находился в центре поселения. Дом не сказать, что выглядел побогаче, однако отличался. Стены были исписаны незнакомыми мне символами, и углы украшены черепами различных животных. По крайней мере, у варваров есть письменность, мелькнула у меня мысль. Дверь открыл старик. Немолодой, сгорбившийся низковатый серокожий варвар был, пусть и был выше меня на 2 головы, на фоне охотника казался совсем небольшим. Мой спутник склонился в низком поклоне и что-то негромко сказал. Старик резким, жестким голосом что-то ответил ему, и тот поспешно ретировался, оставив нас наедине. Смерив меня странным взглядом, серокожий сморщенный варвар коротко бросил: «Заходи». Плотно затворив за мной дверь, старик зажег сероватого цвета свечу и жестом велел мне сесть на большой табурет за столом напротив него. Некоторое время мы играли в гляделки. «Человек, наконец», — констатировал факт он, а затем старый варвар неожиданно громко, не сдерживаясь, рассмеялся. Хриплым, каркающим смехом, тот смеялся так, что на глазах выступили слезы, и не мог остановиться. Я смотрел на это с легким удивлением, но не мешал ему. Воистину духи любят пошутить. Наконец отсмеявшись, сказал старик: «Я решил на старости лет пожить подальше от вашего племени, уехал в самую далекую захолустную деревушку на краю диких земель, однако люди нашли меня и здесь». Пожилой варвар вновь противно захихикал. «Ну, для меня это приятная встреча», — развел руками я. «Уверенности, что я найду одного из вас, владеющего нашим языком, в первом же встреченном поселении у меня отнюдь не было. Вы шаман?» — старик посерьезнел. «Да, я Селиал Инс Ширак, говорящий с духами или шаман на вашем языке, и мне очень хочется знать, откуда тебе известен знак Вестника. Однажды я спас жизнь одному из вас, его звали Вальгард Свирепый, он был в плену, в Арсе, если вы не знаете, это название одного из наших королевств. Я сразился на дуэли за его свободу и проводил его до диких земель. Он рассказал мне, что надо сделать, чтобы прийти и поговорить с вами, не будучи убитым, по моей просьбе. Значит, тебе рассказал вождь клана Северного Ветра, задумался шаман. Я знаю, что такое Арс, и слышал, что он выбрался из плена людей, но не знал, как именно. Вы очень хорошо владеете нашим языком, заметил я. Шаман оскалился и посмотрел на меня с некоторым вызовом. Я ходил в набеги в ваши земли большую часть жизни. Было время научиться. Это была явная провокация, и я ее проигнорировал. И все же ваши лингвистические способности внушают уважение. Вы умеете читать на нашем языке? Спокойно осведомился я. Прийти и не быть убитым, не значит уйти и не быть убитым. Проигнорировал мой вопрос шаман. Я хочу знать, зачем ты явился в наши земли, и внимательно обдумай свои следующие слова, потому что, если они мне не понравятся, ты и твои люди не выберутся из наших земель живыми. Я задумался, неужели дружба с вождем среди варваров совсем ничего не значит? Если так, некоторые планы придется скорректировать, но это все еще не значило, что стоило уходить ни с чем. В своих возможностях выиграть в искусстве переговоров с дикарями я не сомневался. Люди этого мира не умели лгать. Умели ли это варвары? Очень вероятно, учитывая известную мне информацию, где северным дикарям ставили обман в вину. Мог ли говорящий с духами уметь определять ложь? Вполне возможно, учитывая, что что-то похожее умел магистр ордена странников. Действительно, в словах стоило быть предельно осторожным. Не думай, что Вальгард как-то тебе здесь поможет, перехватил мой изучающий взгляд шаман. Он вождь Северного Ветра, а здесь земли Южных Волков. К тому же, как я слышал, у него хватает своих проблем после возвращения из плена. Я пришел, чтобы встретиться с советом шаманом. Наконец, определился с фразой я. Совет шаманов был самым влиятельным органом власти в варварских землях. О нем мне рассказал сам Вальгард. И в глазах старого варвара вспыхнул опасный огонек. Когда я сказал об этом, далеко не каждый сын льда знает о том, что подобный совет вообще существует. Обманчиво спокойным, вкрадчивым голосом заявил шаман. Скольким людям ты рассказал о нем? Ни одному. Спокойно посмотрел в глаза говорящему с духами я. Лучше бы для тебя, чтобы так и оставалось, угрожающе сказал шаман. Это такой большой секрет, люди, по крайней мере, в Арсе, думают, что мы живем разрозненными, враждующими между собой кланами. Отчасти так оно есть, и нас полностью устраивает то, что вы так думаете. Удивительно, что Вальгард вообще рассказал тебе об этом. Похоже, ты сумел завоевать его доверие. О совете известно только самым уважаемым из нас. До остальных просто доносит решение совета через клановых шаманов. Старый варвар поднялся из-за стола и разжег огонь в небольшой каменной печи, начиная кипятить воду. А вот мне совсем не нравились его слова. Неприятно ощущать себя обладателем информации, за которую могут спокойно прикопать без лишних раздумий. Мы поклялись в вечной дружбе, и это весьма странно. Возможно, вождь увидел в тебе что-то, чего не вижу я, задумчиво протянул шаман, заваривая какие-то травы. Вы поможете мне встретиться с советом? Шаман не ответил, помешивая свое варево. Затем разлил его по глиняным чашкам и протянул одну мне.